В океане на льдине. В марте 50-го года на льду замерзшей бухты Тикси в устье реки Лены царило необычайное оживление. Рычали грузовики, подвозя оборудование и грузы. Сновали люди. Здесь готовились к высадке на дрейфующие льды Северного Ледовитого океана две станции. Северный полюс 2, начальник Сомов, и Северный полюс 3, начальник Трешников. Обе эти станции предполагалось высадить на лед сроком на 6 месяцев. Одновременно с этим здесь же, в бухте Тикси, готовились начать свою деятельность на дрейфующих льдах так называемые передвижные или прыгающие группы. Первый в мире опыт научных исследований центрального района Северного Ледовитого океана путем доставки самолетами на дрейфующие льды специальной научной экспедиции был осуществлен Советским Союзом. 21 мая 1937 года героическая четверка полярников Папанин, Федоров, Кренкель и Шершов была высажена на Паковую льдину в районе Северного полюса. 19 февраля 1938 года экспедиция была снята ледоколами с льдины уже далеко на юге, в Гренландском море. В 1937-40-х годах исследование центральных районов Северного Ледовитого океана производилось с затертого льдами парохода «Седов», освободившегося затем из ледового плена около Шпицбергена. В 1941 году в районе полюса относительной недоступности самолет Н-169 с группой ученых на борту совершил 3 рейса к северу от острова Врангеля, проведя ряд научных исследований. Дальнейшим исследованиям помешала Великая Отечественная война. Они возобновились лишь в 1948 году. Мне лично довелось принять самое активное участие в их подготовке и осуществлении в 1948 и 1949 годах, возглавляя одну из десантных групп. Схематическая работа прыгунов строилась так. В намеченный район исследований вылетал один из двух или сразу оба приданные группе самолета Ли-2 на лыжах, с заданием найти в этом районе хороший естественный ледовый аэродром. После того, как он был найден и испытан, один из самолетов обычно улетал на базу за горючим, а на льдине закипала работа. Бортмеханики проверяли моторы, тщательно затягивали их чехлами, защищая отсюда проникающего, перетертого в пудру снега. Крепили стальными тросами самолеты за ледовые якоря, защищая их от возможного внезапного шторма. Принимали меры для того, чтобы стальные лыжи самолетов не примерзли ко льду. Остальные свободные члены экипажа начинали устанавливать утепленную палатку КАПШ-1, а затем готовить обед. Доставали газовые плитки и баллоны с газом, вскрывали жестяные банки с пельменями, оттаивали хлеб. Геофизики быстро расставляли свои многочисленные треноги, если нужно, загораживая их различными снежными и брезентовыми ветрозащитниками. В первую очередь начинали определять точные координаты места посадки самолетов. Удел океанографов был едва ли не хуже всех. Свою деятельность на льду они начинали с того, что пробивали сквозь лунку и опускали в океан свои приборы. Хорошо, если толщина льда 40-60 сантиметров, а если она 3-4 метра? Лунку надо готовить с вертикальными стенками и не любого, а определенного размера. Иначе приборы либо не пройдут через нее в воду, либо лунка с установленной около нее глубоководной лебедкой не уместится в палатке. А без палатки лунка мгновенно затянется льдом. Вот и приходилось то делать мелкие взрывы, а то и просто вырубать лед вручную. На эту изнурительную работу нередко уходили целые сутки, и мы выматывались до предела еще задолго до того, как приступали к своим основным плановым океанографическим наблюдениям. Бывало подчас и так, что аэрологи, геофизики и метеорологи давно закончат свои плановые наблюдения, и летчики подготовят для нас очередной аэродром на льду, а мы, океанографы, все еще возимся со своей суточной океанографической станцией, опуская приборы в глубины океана на тысячи метров. Вполне понятно, что новые для нас условия работы на дрейфующей станции без чрезмерной спешки с разумно организованными работой и бытом, с регулярным питанием и отдыхом, рисовались нам как что-то совершенно необычное, новое и даже заманчивое. Однако главное было не в этом. Нетерпение нашего ожидания высадки на дрейфующие льды Северного Ледовитого океана вызывалось тем, что нами был затрачен почти целый год на тщательное продумывание и подготовку этой не совсем обычной для нас экспедиции, и нам не терпелось увидеть воочию плоды своих трудов. Помимо этого, в экспедиции всегда господствовало мнение, что ждать и догонять – неприятное занятие. Мне всегда казалось, что чем с большим нетерпением ожидаешь какого-либо события, тем неожиданнее оно наступает. В бухте Тикси весь день, оказавшийся последним, мы промаялись в бесплодном ожидании и с мрачными мыслями пошли спать. А утром, как взорвавшаяся бомба выбросила нас из спальных мешков, неожиданная команда к самолету, льдина найдена. В мгновение ока все вокруг изменилось. Тщательно подготовленная и уже взвешенная первая партия груза, отправляемого вместе с нами на будущую СП-2, была быстро доставлена на грузовиках к самолету. Сам самолет оказался для нас неожиданностью. Это был непривычный для нас Ли-2, а четырехмоторный, бывший бомбардировщик с большим радиусом действия, с вполне приличной скоростью, но лишенный грузовых отсеков. Наш малогабаритный груз 3,1 тонны, был размещен не без труда в больших плоскостях самолета. Сами мы, а нас было 7 человек, разместились тоже не без труда в крошечном так называемом салоне самолета на узеньких полужестких диванчиках, расположенных вдоль бортов самолета так, что мы упирались друг в друга коленками. Никакого обогрева в салончике не было, и мы, несмотря на свои теплые одежды, замерзли так, что еле разогнулись и вылезли на свежий воздух. А температура снаружи оказалась около 30 градусов при сильном ветре. Вокруг самолета извилистыми путями катились волны сильной поземки. Сам самолет был окутан снежными вихрями, так как моторы его не выключались, а продолжали работать на малых оборотах из опасения, что они остынут, и запуск будет сильно затруднен. Нельзя утверждать, что разгрузка первого самолета, которая как бы закладывала первый камень будущей дрейфующей станции СП-2, оставила у нас хорошее воспоминание. Спустившись по стремянке на лед, мы буквально захлебнулись морозными снежными вихрями. Еще не распрямив спины и затекшие конечности, начали принимать на руки и оттаскивать в сторону от самолета ящики с нашим экспедиционным грузом. Несмотря на мороз, снежная пыль плавилась на наших разгоряченных лицах. Казалось, они залиты слезами, размазанными вместе с неизвестно откуда взявшейся грязью. Пока мы разгружали самолет, меня все больше и больше мучило нетерпение. Осмотреться вокруг и, главное, увидеть то самое старое паковое ледяное поле, которое летчики и участники, побывавшие здесь до нас прыгающей группы, присмотрели для строительства нашей дрейфующей станции. Как только выгрузка была закончена, двери пилотской кабины захлопнулись. Взревели все 4 мотора, едва не сбив нас с ног снежным вихрем, и самолет медленно поплыл к взлетной полосе. Мы же все чуть ли не бегом направились к паковому полю, расположенному к западу от взлетной полосы. А где здесь запад? Начались подсчеты. Наш меридиан сейчас отличается от тиксинского примерно на 90 градусов, следовательно, местное солнечное время. И так далее, и тому подобное. К счастью, один из нас, самый предусмотрительный, заблаговременно нацепил себе на руку ручной компас и теперь величественным жестом указал всем нам на запад. Там, где молодое ледяное поле, на котором располагался наш аэродром, соприкасалось с лежащей к западу старой паковой льдиной, тянулась непрерывная гряда торосов, сильно занесенная свежим рыхлым снегом. Это было первое существенное препятствие для транспортировки массовых грузов от аэродрома до будущей станции. Поверхность самой паковой льдины, как обычно, состояла из отдельных возвышений, часто лишенных снега, и многочисленных впадин, наоборот, занесенных совсем рыхлым снегом. Обойти эти препятствия, как правило, невозможно. Значит, придется их форсировать. А это, в свою очередь, значит, что затрата энергии на переброску грузов с аэродрома к будущему лагерю увеличится в несколько раз. Часто встречались заструги. Они образуются на снежном покрове под действием ветра, господствующего в прилёдном слое. Сначала ветер вытачивает на снегу характерные ветровые узоры, затем постепенно превращает их в объемные, сильно уплотненные тела обтекаемой формы. Крупные заструги, засыпанные свежевыпавшим, неуплотнившимся снегом, становятся еще менее проходимыми. В невидимых под свежим снегом промежутках между застругами застревают и нарты, и ноги человека. Словом, и здесь тащить по паковому полю груженные нарты будет очень нелегко. День уже клонился к вечеру. Нужно было думать о ночлеге, ужине и радиостанции. Я с синоптиком Константином Чуканиным отправился искать подходящее место на старом поле для будущей станции. Остальные вернулись на аэродром, чтобы привезти оттуда к выбранному нами месту большую сдвоенную круглую палатку КАПШ-2, чтобы использовать ее для первого нашего ужина и ночлега на льдине и, по возможности, сегодня же подготовить к монтажу в этой палатке нашу радиостанцию. Как ни старались мы с Чуканиным найти подходящее для станции место поближе к аэродрому, чтобы облегчить перевозку грузов к месту строительства, ничего не нашли. Первые груженные сани, точнее нарты, двигались к будущей станции с очень большим трудом, постоянно застревая в рыхлом снегу между застругами или цепляясь за невидимые под сыпучим снегом торосы. На первых нартах была доставлена двойная палатка. Монтаж ее начался сразу же. На холодном ветру, в наступающих сумерках, у прозябших и уставших людей дело двигалось не быстро. Тем не менее, никаких отступлений от правил и порядка сборки не допускалось. Все делали с большой тщательностью. Зато какими счастливыми были те минуты, когда, наконец, пол в палатке был застелен оленьими шкурами и покрыт сверху брезентом. Рядом с палаткой поставлен баллон с пропан-бутановым газом, шланг от которого протянули в палатку и присоединили к газовой плитке. Вспыхнувшее пламя двух горелок осветило слабым светом пока еще пустую палатку, вокруг которой уже сгущалась ночная арктическая тьма. По наружному пологу палатки как-то зловеще шелестел бесконечный снежный поток поземки. До чего же уютным казалось нам это первое убежище на СП-2. Наспех приготовив и проглотив самый примитивный и быстрый ужин из пельменей, галет и чая, мы замертво повалились на пол, забравшись в теплые спальные мешки. Дежурным остался Курко, который начал монтировать свою радиостанцию. Перед нашей палаткой на ледяном ветру гордо реяло на невысоком флагштоке алое знамя Советской Родины. Так началась жизнь на льдине. Вопреки первоначальному плану для подавляющего большинства из нас, она продолжалась не 6 месяцев, а больше года, точнее 376 дней и ночей. Судьба экспедиции Трешникова, одновременно с нами готовившейся к высадке на дрейфующий лед из бухты Тикси, сложилась иначе. Подходящая льдина так и не была найдена. Весь личный состав экспедиции вернулся в Ленинград. Только 9 апреля 1954 года дрейфующая станция СП-3 под руководством Трешникова была, наконец, высажена на дрейфующий лед между островом Врангеля и Северным полюсом в точке 86 градусов северной широты и 175 градусов 54 минуты западной долготы. Одновременно 8 апреля того же года к северу от острова Врангеля была создана и станция СП-4 в точке 75 градусов 48 минут северной широты и 181 градус 35 минут западной долготы, которую возглавил Толстиков. Но вернемся к 50-му году. Вот строки из моего дневника. 2 апреля. Сегодня утром, когда проснулся, Курко уже возился с радиостанцией, заканчивая монтаж оборудования. Я разбудил остальных товарищей. Умывшись снегом и наскоро попив чаю, мы сейчас же приступили к установке двух других палаток, а Чуканин начал оборудовать свою метеоплощадку. Около 7 часов 2 апреля Курко торжественно доложил, что монтаж окончен, связь с полярной станцией мыс Шмидта установлена. «Давайте скорее авиапогоду. Требует 7-часовую», — закончил он свой официальный рапорт и снова скрылся в своей палатке. Через несколько минут Чуканин, пожалуй, немножко излишне торопясь, шел к радиопалатке, неся в руках листочек бумажки, на котором были написаны нужные сведения о погоде. Все побросали работу и вслед за ним вошли в палатку. Молча стояли мы за спиной Курко, когда он, быстро работая ключом, передавал нашу первую радиограмму. Это уже было началом большой работы. В 12 часов была передана первая полная метеорологическая радиограмма. Наши сведения о погоде нанесли на свои синоптические карты все арктические бюро погоды. Вторая дрейфующая станция начала свою работу. 3 апреля. Вчера опять весь день перевозили грузы в лагерь. Поставили две круглые жилые палатки и уже в темноте собрали еще одну большую овальную палатку, предназначенную для кухни и столовой. Оленьих шкур пока еще было недостаточно, поэтому полом в нашей кают-компании служит тщательно очищенный от снега гладкий и сине-голубой лед. Сегодня днем пол выглядит красиво, но вчера эта арктическая экзотика испортила нам настроение. В палатке из папиросных ящиков и листа фанеры был сооружен стол. Мы покрыли его новой блестящей клеенкой, поставили на концах две горящие свечи, а в стороне установили газовую плитку, присоединив к ней баллон с газом. Очередной дежурный Саша Дмитриев начал готовить запоздалый ужин. Опять незаменимые пельмени. Тут-то я и совершил ту досадную ошибку, о которой сейчас не хочется даже вспоминать. Большую палатку без утепленного пола вообще нельзя обогреть в такой мороз всего двумя конфорками, а тем более если на плитку поставить большую кастрюлю и чайник со снегом. В палатке было холодно, около 20 градусов мороза, поэтому снег таял очень медленно, вода долго закипала, а крепко замороженные пельмени никак не хотели вариться. Голодные, бесконечно усталые, сидели мы в ожидании ужина в полутемной холодной палатке, не снимая меховых шуб, шапок и рукавиц. От неподвижного сидения холод постепенно пробирался под наши одежды. Было неуютно, и всеми постепенно овладело какое-то полусонное состояние. Приумолкла даже наша молодежь, Гудкович и Погребняков. Только Саша Дмитриев продолжал орудовать у кастрюли с пельменями. Наконец пельмени готовы, дымящиеся кастрюли на столе. Все оживились, придвинулись к столу. Дмитриев, вооружившись большой поварежкой, открывает крышку и начинает раскладывать дымящиеся пельмени по алюминиевым мискам. И вдруг наступает полный мрак. Палатка заволакивается густым паром. Пламя свечей меркнет. Они кажутся не ярче огонька папироса. Холодный пар неприятной сыростью оседает на лицах. Мы совершенно перестаем видеть друг друга. Из густого тумана до меня как бы издалека доносятся глухие, постепенно смолкающие голоса товарищей. Едим на ощупь молча. В морозном воздухе пельмени быстро остывают, и туман приподнимается. Лица еще тонут во мраке, но стол уже виден, и на нем вырисовываются неаппетитные замерзшие лепки пельменного отвара. «Да, ничего себе обстановочка», — звучит голос невидимого Курко. «Кают-компания», — с иронией откликается Погребняков. Туман приподнимается еще выше, и я начинаю различать сумрачные лица моих товарищей. Мне становится понятной и эта сумрачность, и эта угнетенность. Ведь никто из сидящих со мной за этим столом не участвовал еще в экспедициях на дрейфующих льдах и судит о своем будущем только на основе настоящего. Поэтому-то у всех на лицах и написана одна и та же мысль. Неужели в течение долгих месяцев предстоит жить в такой неприглядной, мрачной обстановке? Я попытался рассеять подавленность, заговорил о том, как мы утеплим нашу столовую, оборудуем ее, превратим в светлую и теплую кают-компанию, но успеха не добился. Все слушали внимательно, даже давали какие-то советы, но как-то безучастно, без огонька. Только позднее, ворочаясь в своем спальном мешке и вспоминая события дня, я вдруг понял, какую нелепую ошибку допустил. Ведь стоило только в дополнение к газовой плитке поставить обыкновенную паяльную лампу, и в палатке сразу бы было и тепло, и уютно. Не было бы густого тумана, темноты, холода. Сколько раз в своей экспедиционной походной жизни я пользовался безотказной паяльной лампой, чтобы быстро согреться в палатке. Как же я мог так непростительно забыть об этом? Сегодня в 8 часов утра, в Москве был еще вчерашний вечер, у нас время на 10 часов опережает московское, прилетел самолет из Заткова. Все разочарованы, так как никто из наших товарищей не прилетел. Самолет привез 4 тонны груза, баллоны с жидким газом, бочки с керосином, фанеру, продовольствие и много каких-то ящиков. 4 апреля. Вчера днем Рубинчик, наконец, определил наши координаты. 76 градусов 5 минут северной широты и 193 градуса 24 минуты западной долготы. Прилетел Тетлов. С ним руководитель океанологической группы и парторг нашей станции Макар Макарович Никитин, аэролог Василий Гаврилович Канаки и ледоисследователь Иван Григорьевич Петров. Кроме того, самолет доставил еще 1,5 тонны груза. Теперь, по моим подсчетам, самолетами на лед доставлено 10,5 тонн. Из них только около 5 тонн перевезено в лагерь. Вчера к вечеру протянули телефонную связь от посадочной площадки к палатке метеорологов. Теперь можно со всеми удобствами оперативно обслуживать прибывающие самолеты данными о погоде. Сегодня утром произошла первая неприятность. В 50 метрах к востоку от радиостанции была обнаружена свежая сквозная трещина, идущая вдоль всего поля и пересекающая дорогу к посадочной площадке. Трещина, на первый взгляд, совершенно безобидная, шириной всего лишь в 1-2 сантиметра. Но все же она отделила от нашего поля огромный кусок, и если трещина не замерзнет, то поле значительно уменьшится в своих размерах, а лагерь окажется у самого его края. Перевозка грузов идет медленно, все заняты на своих работах, всем не до перевозок. Развертывают научное наблюдение, но груз сам в лагерь не придет, поэтому ввожу обязательную норму – каждому человеку перевозить в день по 200 килограммов груза. Зову Зяму Гудковича, и вместе с ним, почти не отдыхая, мы делаем подряд 2 ездки. Каждый раз перевозим по 200 килограммов. Выполняем свою дневную норму первыми. Опять прилетел Тетлов. Привез нам 800 килограммов свежей жирной оленины. Но куда нам столько? Привез и невыделанные шкуры для подстилки в палатках. Они совсем сырые, по-видимому, только что содраны с тех же самых оленей. Еще прибавилось груза. Курко и Канаки усиленно рекомендуют выписать на время с острова Врангеля упряжку собак для перевозки грузов от самолетов к лагерю. Возразить против такого дельного предложения нечего, и я посылаю телеграмму начальнику полярной станции Михайлову с просьбой прислать на 10 дней упряжку с кормом. К вечеру погода начинает портиться, правда, потеплело до -28 градусов, но ветер усилился. Со вчерашнего дня ввел поочередное дежурство по лагерю. Сегодня дежурит Гудкович. 5 апреля. Вчера к ночи ветер еще больше усилился. Началась пурга. В палатке стало холодно. Долго не мог уснуть, ворочался. Что-то тревожное было, и во вздрагивании всей палатки от сильных порывов ветра, и в непрерывном шуршании снега по туго натянутому, как зонтик, ее наружному пологу, и в заунывном подвывании ветра под колпаком вентилятора. Думал о том, что не все у нас в лагере уложено как следует. Наверное, что-нибудь осталось брошенным, и теперь уже заметено снегом. Значит, до лета не найдешь, считай потерянным. А тут еще эта трещина. И вообще, что там снаружи делается? Ветер так рвет. Но вот сквозь шум ветра улавливается скрип шагов по снегу. Это ходит по лагерю дежурный Гудкович. На душе сразу становится спокойнее. Если что и брошено, заметит, уберет. Если льдина начнет ломать, вовремя предупредит. Ох, и не сладко же ему сердечному сейчас. Проснулся я от того, что Гудкович, весь заиндевевший и заснеженный, тряс меня за плечо. «Михаил Михайлович, Михаил Михайлович», — говорил он громким шепотом, стараясь не разбудить остальных. «Трещина разошлась больше, чем на метр, а ветер усиливается». Сон унес меня далеко от затерянной в океане льдины. Трудно сразу вернуться к действительности и разобраться в том, что же, собственно, произошло. Гудкович впервые в жизни видит, как ломается трехметровый лед, как миллионы тонн льда расходятся в разные стороны, и между ними открываются зияющие щели, в которых зловеще чернеет парящая в морозном воздухе океанская бездна. Беспокойство Гудковича передается и мне. Что-то нужно предпринять, но что? Не поднимать же весь лагерь по тревоге. Оттягивая время, смотрю на ручные часы. Они показывают 5 часов. Вспоминаю, что это по московскому времени, пытаюсь сообразить, 5 часов утра или вечера. И чему это соответствует по местному времени? Окончательно запутываясь и забыв о спящих, громко чертыхаюсь. Гудкович спешит мне на помощь и разъясняет, по-московски 5 часов вечера, еще 4 июля, а по-нашему 3 часа ночи, уже 5 числа. Собственно, не так и важно, сколько сейчас времени. Я окончательно просыпаюсь. Много раз в жизни мне приходилось видеть, как ломается лед. Неоднократно перебирался через трещины и переправлял самые различные предметы, вплоть до неуклюжих и беспомощных в таких случаях самолетов. Поэтому меня не очень смущает, что трещина разошлась. Через некоторое время перестанет это смущать и Гудковича. Сейчас же меня интересует больше другой вопрос. Как должен поступить в подобном случае настоящий начальник дрейфующей станции? Проявить полное равнодушие? Это придаст уверенности коллективу, но этак можно и расхолодить дежурных, перестанут докладывать и о действительно опасных случаях. Так что же, вскочить, одеться и вместе с дежурным пойти посмотреть трещину? Но что я увижу еще, кроме того, о чем рассказал Гудкович? Внимательно следите за трещиной, докладывайте каждый час. Если произойдут резкие изменения, особенно если начнется сжатие и торошение, будите и докладывайте немедленно. Есть докладывать через час, а в случае резких изменений будить немедленно. Гудкович выходит. На миг в палатку врывается снежный вихрь. Мучительно хочется спать, но опять приходят тревожные мысли. Не успел закрыть глаза, снова Гудкович трясет меня за плечо и докладывает, что трещина в том же состоянии. Спросонья стараюсь, возможно, внимательнее его выслушать и повторяю. Продолжайте тщательно наблюдать и докладывайте. Гудкович ушел, а у меня опять сон исчез. Так совершенно не выспишься, а ведь завтра столько работы. Все же благополучно проспал до самого завтрака. Будить всех пришел тот же Гудкович. Он сказал, что докладывать с необходимости не было, ибо за остаток ночи никаких изменений не произошло. Конечно, это не точное выполнение полученного распоряжения, но разве можно ругать за такую инициативу? Сегодня отменил перевозку груза. Пурга продолжается, ветер южный, температура воздуха -28 градусов. Трещины на пути к аэродрому дышат, то сжимается, то расширяется до 1-2 метров. Если она разойдется еще шире, люди, ушедшие с нартами на аэродром, могут оказаться отрезанными от лагеря. Да кроме того, уж очень тяжело в пургу совершать такие рейсы.